«Нет, батарейка хвостатая», — покачал головой я. «Он сделал это для того, чтобы мы поняли всю ту глубину, на которую нас поймать». Глава 13. Против обыкновения, текущий день закончился только к рассвету. Сперва, как и обещал Магус, переселились в соседний домик, который явно попросторнее. Затем туда же прибыли фратер и слуга со своим скарбом, жутко заинтересованные тем, по какой причине все тот же мальчонка посыльный доставил ему от моего имени послание, дескать, сворачивайся, друг мой, переезжайте к нам в новый дом. Отправив Лаврика и Лео приготовить поздний вечерний перекус, а слугу им на помощь, втроем собрались за столом в общей комнате. Простой дубовый стол, сбитый из крепких, но при этом шикарно отполированных досок. Впрочем, я бы не удивился, увидев на поверхности мебельный лак или его подобие. Я теперь уже ни в чем не уверен. «Плохи наши дела», — подытожил фратер пересказанный ему диалог с настоящим посредником. «Возможно, это не те слова, которые бы объясняли всю глубину наших глубин», — задумчиво произнес Олегус. «У меня дернулась щека, а я тут единственный попаданец». «Нет, после встречи с Магусом и пониманием того, что мать его все, начиная от ворот, заканчивая случайно найденным на соседней улице мальчишкой посыльным, все контролируется этим хитрым и расчетливым сусоветником местного лорда с длинной фамилией, которую не то что выговорить, запомнить сложно. Итак, у нас забирают все эльфийские трофеи», — уточнил паладин, с грустной миной посматривая на меня. «Уже забрали», — недовольным тоном проворчал Олегус. «Осталось только то, что при нас, а также оружие Лауриль, одна кольчуга, да пара длинных эльфийских клинков. Скажешь, что случайно забыл их выложить для пересчета», — уточнил я с интонацией, от одного звука который явственно должно было понять, что мне так-то наплевать на ответ. «Нас обвели вокруг пальца, как детишек. Угу, колдун всея преисподней, магическим огнем сжег аж целого полумифического посредника. Да еще и лекарства ценные потратил на гарпий, которые клявственно заверяли служить и не предавать. Аж два раза, угу». «Нет», — ответил оборотень, отрицательно мотнув головой. «Я хорошо помню это оружие. Оно было у эльфийских магов, и оно лежало в общей куче. Потом куча исчезла. А вот два клинка и кольчугу я нашел на дне фургона, замотанные в спальные подстилки. И, не знаю как объяснить, но это не совсем наше оружие. Да скорее всего это совсем не наше оружие, а может быть и не оружие. Тащи сюда», — вяло распорядился я. «Поглядим, что там такое ты раздобыл, капитан Олегус». Оборотень, с ловкостью, которая вряд ли соответствовала человеку его комплекции, поднялся из-за стола и направился в сторону небольшой кладовой под лестницей нашего нового дома. «Что-то быстро оброс наш медвежонок», — хмыкнул фратер, глядя на подходящего к столу оборотня, сложившего на стол два клинка, завернутые в мифриловую кольчугу без капюшоном. «И до кучи все это было перемотано одним из тех одеял-подстилок, на которых я очнулся после боя с эльфами. Ты укладывал?» — спросил я, глядя на этот куль. «Зачем скатывать в рулон тонкий матрас, который более компактно можно разместить, сложив несколько раз?» — ответил вопросом на вопрос медведь-оборотень, возвращаясь за стол. «Кстати, да, прав паладин. Вместо коротких волос, у оборотня уже средние длины светлые и чуть с сединой патлы, да еще и бородка. Энда, какой же я внимательный командир отряда, явно не наши», бросив один взгляд на пару идентичных друг другу мечей, произнес фратер. Вздохнув, я посмотрел на полностью изготовленный от кончика лезвия и до навершия рукояти полутораметровый клинок, выполненный словно из одного куска металла, да еще и покрытый по боковым сторонам замысловатыми эльфийскими узорами. «Нет гарды в привычном понимании, как у того же пожирателя душ, односторонняя заточка, как и на всех коротких и длинных мечах эльфов, которые встречались мне до сих пор», — отложил первый клинок в сторону. Затем также осмотрел вторую его точную копию, вздохнул, рассмотрел во всех подробностях кольчугу. «На вид, такая же как у меня, только чуть пошире будет». Магическим зрением поглядел на мифриловые предметы сумрачного эльфийского кузнеца. «Ну, и еще кое-что рядом, никакой магии в них не заключено, но вместе с тем, клинки выглядят как полностью черные внутри, имеющие серые окантовки». Разорвал свой контакт с демоническим мечом, вернув его в ножны и стараясь молчать, дабы снова не сорваться на похабщину, решил проверить свою догадку, подтверждение которой только что увидел. Молча, стащив с себя рубаху, принялся надевать кольчугу, отметив сразу, что предположение было верным, Обновка, в отличие от предыдущей, меня не облепляла и не было необходимости носить ее поверх тонюсенькой рубахи или вовсе на голое тело. Или, как советовал фратер, надевай поддоспешник, как у меня, и просто не глубоко дыши. Ну да, шутку я оценил, но послать не послал. Теперь у меня есть возможности кольчугу нормальную носить, и пресловутый гамбизон, тот самый поддоспешник. Выглядело это вполне себе как тот самый ватник, правда чуть тоньше. Надевают его для смягчения ударов и для большей защиты от уколов. Я все же считаю подобный вариант излишним. Эльфийская кольчуга будет покрепче человеческой или даже гномьей. Но, в отличие от них, в основе своей имеет мелкие звенья, которые даже от кинжала острие не пропускают. Да и Лаурель утверждает, что под кольчугу ее народа не нужно носить поддоспешник. Достаточно самой простой одежды, не обязательно даже что-то толще рубахи, как это и делает она сама. Вот только в отличие от моей кольчуга чуть короче, не до середины бедра, а всего лишь до верхней трети. И основание у нее не сплошное, а по центру полукруглый вырез. Надо понимать, это что-то типа конного варианта или что? У более сведущих товарищей, по несчастью, решил не уточнять. Взял со стола тряпочку и принялся протирать оружие от клинка до рукояти, везде, где его могли потрогать мои подручные. Не помню, чтобы на них была грязь или кровь, сказал Олегус, внимательно смотря за моими действиями. В моем мире, если человек как-нибудь найдет у себя оружие, которое ему не принадлежит, то нет никаких сомнений в том, что его подкинули, дабы подставить, с грустью произнес я. Так что сейчас мы протрем пальчики. Не выдержав, плюнул, когда увидел, что с выражением полного непонимания, зачем это надо делать, паладин и оборотень рассматривают свои пальцы. Уверен, что к ним где-то должны быть и ножны, рухнув на стул, произнес я, намекая. Оборотень-бодибилдер, ни слова не говоря, но выражая лицом то, насколько я ему дорог, снова убрался в конюшню, и уже через пару минут принес точно такой же сверток, из которого виднелась пара кожаных ножен с тонкой, но прочной на вид перевязью, и мечи и ремни, которыми они крепились к поясу. Вот только эта перевязь больше похожа. И кто вам сказал, что я чертов Леонардо? Вырвалось само собой, когда я смотрел на то, что ножны, оказывается, крест-накрест соединены, и эти тонкие ремешки местами расширяются. Их явно предполагают носить на спине. Вот только у меня большие сомнения в том, что клинки подобной длины, пусть и легкая, в каждом мече от силы полкилограмма веса, удобно будет доставать из-за спины и размахивать такими полуторниками. И что это такое? Обернув рукояти уже знакомыми тряпками, я взял по клинку в каждую руку. Отойдя на расстояние от своих сопартийцев, попробовал сделать пару взмахов ими, не безболезненного для ушей звона мифрила, ударяющего друг о друга. По причине моей криворукости, получилось удостовериться в том, что это больше режуще-рубящее, чем колющее оружие. И да, я не ошибся, рукоять выполнена из металла, и клинки эльфов даже не собираются вырваться из рук. Кроме того, экспериментальным путем было установлено, что длина клинков короче длины моих рук от плеча до запястья, что привело к резюмированию со стороны паладина. Пусть и некомфортно, но из-за спины ты их точно сможешь доставать, Глеб, произнес он. Главное, чтобы не из спины, вздохнул я, нацепив перевязь на спину, сунув оружие в ножны, и вытащил их оттуда. Энда, не совсем так же просто, как с тем же пожирателем душ, нужно чуток кисть доворачивать, но после пятой или шестой попытки, начало получаться неплохо, даже по затылку в капюшоне не чиркает больше. На пороге общей комнаты появилась Лауриль, держащая в руках казан с приятно пахнущим содержимым. А откуда у вас клинки эльфийских магов-мечников? Занавес, тушите свет, и гранату бросайте. Этот домик явно получше того, в котором мы ночевали до сих пор. 6, словно по заказу, отдельных спален, разнесенных по первому и второму этажам, также пристроенная конюшня, две общие комнаты, собственная кухня, туалет-пристройка, но в этот раз теплая. Удобство для принятия водных процедур, теплый бассейн-купальня, парилка и холодный бассейн. В первом и последнем установлено нечто вроде душа, и, можно сказать, что это уже явно цивилизация. Разве что горячую воду, которая течет по не металлическим, а керамическим трубам, необходимо сперва нагреть. Да, при помощи все того же камина. Впрочем, это дело десятое. Главное то, что здесь просторные, чистые кровати, и не с соломенными тюфяками в качестве матраса, а вполне себе аналог старых советских тонких матрасов, набитых то ли ватой, то ли слежавшимся пухом. Впрочем, у меня не было ни малейшего желания вспарывать эту благодать и выяснять ее природу. Ключевое отличие моей комнаты от остальных, она единственная имела выход на крохотный балкон-мансарду. И из всех комнат на втором этаже она также единственная была, которая выходила видом на громаду замка в центре города. В прошлом домике я мог наблюдать за подобной красотой только с чердака жилища, а тут такая роскошь. Кажется, в этом мире стоит ранняя осень, ночью ощутимо холоднее, чем днем, но лишь за счет ветра. Поэтому, стоя на мансарде в одних трусах-боксерах, единственное, что у меня осталось из вещей моего прошлого мира, и что я берег как зеницу ока, неспешно попивал глинтвейн. Винишко неплохо так разбавлено, практически виноградная вода. Впрочем, горячая и согревает изнутри. Нет, решительно есть своя красота в этом фэнтези-городе. Еще бы не подкидывал мне этот мирок проблем полными лопатами, да все за шиворот, было бы куда приятней. Может быть, я в самом деле бы мотался сюда, да вот что-то теперь не хочется. И, умом-то я понимаю, что мир-то тут ни при чем. Это я всего лишь из одной фразы наставницы, дескать, легкая прогулка, решил, что ничего страшного не произойдет. А мир просто окунул меня головой в реальность, и предоставил мне столько открытий чудных, что ни в сказке сказать, ни топором в голову не втемяшить. Впрочем, насчет последнего не уверен. Долго еще будешь торчать там? Поинтересовался я у пустоты справа и позади себя. Темнота от крыши центрального здания местной администрации накрывала собой половину мансандрочки, так что, если посмотреть на происходящее, то может показаться, что тени ожили и подкрадываются ко мне со спины. Ждала, когда твоя ненасытная эльфийка уйдет. С легким смешком Милена запрыгнула спиной вперед на широкие перила, совсем по-детски замотав ногами. Я думала, что ты только с демоническим мечом в руках можешь меня под скрытым увидеть. А немного ли ты хочешь узнать для той, кто нарушает данное тобой же слово? Поинтересовался я, все так же смотря вдаль. Да ты еще и обидчивый, что ли? Зелено-карие глаза гарпии смотрели на меня поверх маски с насмешкой. Долго еще будешь мне эту шалость припоминать? Я зла не помню, гарпия, сделав глоток, дополнил свою мысль. Записывать приходится. Так я теперь в какой-то особой книжечке? Глаза девушка загорелись любопытством. А где ты ее хранишь? А много там имен? Кого уже туда внес? Что с ними делать будешь? Вопросы сыпались один за другим, все еще больше ввергая меня в ступор своей непоседливостью. А это точно та гарпия, которая хладнокровно меня чуть не прирезала, да еще изображала из себя побежденную невинность в плену у жуткого сатрапа. Нет, ну там-то я точно убийцу видел и встретил. Холодного, расчетливого профессионала, который не гнушается ничем, ради достижения цели. А сейчас передо мной какой-то непоседливый ребенок-акселерат в костюме, приготовленном для съезда косплееров. Подруга, а ты головой не билась? Осторожно поинтересовался я. Был у меня уже ужас в компании женщины, чуть волосы не выпали от мысли, что Лаврик тайная индерка. Может, и это немножко с повреждениями головного мозга, ну или просто от рождения с протекающей крышей, или раздвоением личности. Фи, как грубо, девушка негромко засмеялась. Нет, не волнуйся, с головой у меня порядок. Точно, с сомнением поинтересовался я. Клянусь, девушка торжественно приложила руку к груди. Ну как-ка, скорее меж. И только сейчас я понял, что там в самом деле есть к чему руки прикладывать. И не только их. Вздохнув, напомнил себе и месту отлива крови, что вообще-то она потенциальный враг, убийца на службе неоднозначного человека, который намерен вертеть мной как хочет. А у меня из оружия только кружка в руках. Ну и прыжок веры с криком. А не доставайся ты никому. Со второго этажа прямиком на металлические колья ограды. Слышал я уже твои клятвы, печальный вздох и глоток уже еле теплого пойла, утрачивающего свою прелесть с каждым потерянным градусом. Как-то не хочется больше в них верить. Прости, девушка перестала мотать ногами и резко посерьезнела. Я в самом деле думала, что тот, с кем мы пошли устранять цель, посредник. Наши арабские заклинания были привязаны к нему, а голос, он всегда меняет его, чтобы не было возможности понять, кто он такой, а возможно, что и вовсе просто кто-то выполняет для него конкретные работы. Я не знаю, мне не говорят такое, я просто рабыня на службе, делаю то, что скажут. С последними словами девушка как-то погрустнела, огонек в глазах погас, а сами они начали смотреть куда-то в сторону. Я не психолог, но разве это не сигнал того, что человек старательно пытается увести разговор от темы, которая доставляет ему более непередаваемые в своей отвратности воспоминания? Запомним. И когда ты поняла, что Магус – это посредник, когда он ударил меня своим посохом в горло, ответила девушка, когда мы были меньше, когда нас только забрали из гнезда, он так учил нас послушанию, тычок в горло, выплеск магии и боль. Мы со временем научились терпеть боль, она уже практически не ощущается, но, стоит ударить палкой по горлу, сразу паника, сразу вспоминаешь, как задыхалась в юности, и ничего с собой поделать не могу. Поняла, что если не вернемся к нему, то будет только хуже. И он вернул вам рабские заклинания? Удивительно, но нет, девушка снова оживилась, а ее стройные ножки начали раскачиваться. Даже разрешил сегодня погулять мне, пока Марина, Марика и Милана восстанавливаются. Кстати, спасибо тебе, что подлечил их. Какое-то время еще будут лежать, несколько дней, а потом вернутся в строй. То есть, тебя с ним ничего не связывает, а ты, вместо того, чтобы рвать когти из города, прибежала подглядывать за мной? Ага, девушка смеялась одними глазами. Сперва прислушивалась, когда ты один останешься, а потом, невероятно, но факт, а ты точно убийца, уточнил я, лучшая из сквада гарпий, с некоторой гордостью произнесла девушка, снова хлопнув себя ладошкой помеж. Ладно, неважно, а что, какие-то сомнения, вполне обоснованные, кивнул я, пролезла ко мне в дом, своровала мои вещи, подкинула два меча и кольчугу, дай угадаю, этими зарезали какого-нибудь людского или гномьего короля, не знаю, вздохнула девушка. Магус сказал, что они для него бесполезны, а вот тебе пригодится в подземелье. Я и отнесла, подземелье, дай угадаю, он хочет, чтобы я туда пошел, ага, кажется, для нее это что-то вроде игры. Серьезно, девочка, что сделали с твоей головой, раз ты в твоем-то возрасте ведешь себя как ребенок, скажи-ка, подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, я, гарпия, в голосе девушки появились стальные нотки, твоих голубок я на завтрак ем, а я думал, что глинтвейн отвратный, скажи, что пошутила, попросил я, с едой не шутит, серьезно ответила девушка, мать колотить, как все запущено, твоему хозяину можно верить, спросил я, не знаю, девушка пожала плечами, у меня раньше никогда не было так, чтобы я не чувствовала рабское заклинание у себя на теле, а сейчас его нет, мне неуютно, страшно, я растеряна, я не знаю, кто мой хозяин и кому можно верить, я даже не знаю, кто я теперь такая, батюшки, да тут кризис идентификации, мне по-человечески жалко девчушку, конечно, если она говорит правду, складывается впечатление, что ее и ее сестер с детства растили исключительно как зверят, которые по команде кидаются и разрывают добычу. Логично предположить, что она знает, как вести себя в качестве убийцы, а вот в личном общении скатывается в защиту психики, выставляя на показ свою непоседливость, внутреннего ребенка. «Сколько тебе лет?» – поинтересовался я. 17, заулыбалась она мне, словно старому другу. «Сегодня, ровно 17 лет назад, я родилась в гнезде. Нет, я понимаю, что такое работа и все прочее. Но как-то кощунственно, на мой взгляд, отправлять девчушку, почти ребенка по моим меркам, на убийство, да еще в день рождения, ребенка, хм, а сам-то далеко от нее ушел, годы у вас как у людей, ляпнул я первое, что пришло мне на ум, ну да, серо-зеленые глазки захлопали длинными ресницами, а что, да так, просто, к слову пришлось, идейка есть одна, а сестры твои, младше тебя, сам не могу объяснить ради чего спросил, в голове вертится мысль, но, даже не знаю, глупость это или идиотизм, младше, сказала девушка, на несколько минут, то есть вам всем сегодня по 17 исполнилось, уточнил я, да, в голосе девушки появилось смятение и растерянность, уже можно, давно можно, что можно, не понял я, похоже мозги себе отстудил, но, мало ли что она имеет в виду. Все эти двусмысленности меня уже не раз подводили. «Длинноухой тебе уже мало?» Неожиданно серьезным тоном спросила меня девушка. И вновь в ее глазах пропало все веселье. Ровно таким же взглядом она смотрела на меня, когда решила, что я требую от нее раздеться. «Это не то, о чем ты подумала», — предупредил я. «Ты думаешь, что я подумала о том, что ты решил воспользоваться моим телом в качестве благодарности за спасение моих сестер?» — строго спросила она. «Женщина», — вскипел я, — Что у вас вообще в этом мире за дичь творится? Чуть слово скажешь доброе, или сделаешь что, сразу все норовят раздеться. Ну хоть капелька достоинства у вас есть? Серо-зеленые глаза хлопали меня с непониманием. Это же благодарность, растерянно произнесла она. Что еще может маленькая гарпия дать тому, кто спас ее сестер? Были бы у меня деньги, как у аристократки, я бы дала тебе денег. Но у меня ничего нет, кроме клятвы верности и моего тела. А ведь это логично. Если вспомнить средневековые истории и сказки, то благородный рыцарь, спасая даму от чудовища или еще чего, не обходился добрым словом. Пусть и под разными соусами, но преподносилось все это так, как если бы за помощь отдавали. Назовем это натурпродуктом. Сперва я же и хотела сдержать клятву, стушевалась девушка. А когда узнала, что посредник жив, поняла, что мои слова ничего не значат. Да и, ты предлагал убежать. Я просто спросил, почему ты этого не сделаешь. Я не могу бросить Марину, Милену и Марику одних. В голосе девушки зазвучали нотки ответственности. Если я сбегу, он сделает им больно. Если любая из нас сбежит, остальным будет плохо. Вот даже как. Интересно, а почему же он на вас заклятие не вернул? Неужто так верит в силу своих методов кнута и кнута, что полностью уверен в том, что гарпии не сбегут? И ведь наверняка действует, я просто уверен в этом. Этот человек не совершает ошибок и все просчитывает наперед. Пойдем, я махнул девушке рукой, направляясь в комнату. Милена застыла на пороге как вкопанная, бросив взгляд на расправленную и частично смятую кровать. В ее глазах появился страх, когда она увидела висящие на спинке стула у кровати ремни. Вниз пошли, вздохнул я. Там в леднике осталось немного сладостей, наша недалекая купила. Сладости? Девушка словно выросла из-под земли рядом со мной. Бровки домиком, глазки горят. Уверен, будь у нее хвост, он бы сейчас из стороны в сторону. Ауч! Тихо вскрикнул я, посмотрев в сторону, откуда прилетела по руке. У тебя есть хвост. Упс! Девушка кокетливо поиграла бедрами, и черный подвижный хлыст словно распался на части. Частичная трансформация. Не могу себя контролировать, когда слышу про сладости. А у тебя точно есть? А дашь попробовать? Мне не часто сладости дают, пару раз в год. Так она и щебетала мне в ухо, пока мы не добрались до кухни и не вытащили на свет Божий изрядно охлажденные пирожные с кремом. Видели когда-нибудь девушку, болтающуюся вниз головой под потолком на метровом хвосте, девушку в черном облегающем костюме, подчеркивающем ее идеальное тело и со скоростью шредера, измельчающую пяток пирожных за пару секунд? А я вот видел. Слезая оттуда, вздохнул я, направляясь за остатками ужина и сладостей в ледник. Будем делать из гарпии человека. Операция «Как приручить гарпию с помощью вкусняшек» официально началась. Ауч, я когда-нибудь ей точно вырву нахрен этот хвост, сладкоежка-пцмщица. Глава 14. По заведенному правилу, никто из слуг и помощников, даже делегации из других провинций, и уж тем более тех, кто ниже по статусу, не имеет права входить во внутренние покои хозяина Мунназа. Любого, кто желал лично встретиться с лордом Хаксенвильварином и получившим на это высочайшие дозволения, до места встречи сопровождала дворцовая стража. Лишь король был выше правителя восточной провинции, а потому короне никогда не наносилось подобного оскорбления вроде пусть даже почетного, но все же эскорта, все остальные. Но, как и из любого правила есть исключение, так и магу с кривой являлся тем, кто мог спокойным шагом, не опасаясь опоздать куда-либо, церемонно шагать плитам из белого мрамора в полном одиночестве. Стоящие вдоль стены на каждом перекрестке сводчатых коридоров стражники лишь почетно опускали голову в знак приветствия помощника правителя восточной провинции. Внутренняя часть дворца была воистину великолепна. Белоснежный мрамор, который, судя по легендам и древним записям, эльфийские маги смогли поднять на поверхность прямиком из толщи земной поверхности, превосходно гармонировали с великолепными садами и фруктовыми деревьями, которыми были засажены открытые аллеи. В этой же части дворца располагались жилые зоны для влиятельных людей и чиновников провинции, где они проживали вместе с членами своих семей, пока исполняли обязанности при администрации лорда. Командиры воинских подразделений, приближенных к наместнику, также обитали тут. Но путь Магуса пролегал дальше этих мест. В конце концов он остановился перед массивным башенным строением, столь масштабным и столь величественным, что дух захватывало. Не просто в королевстве людей, но во всем Ауре молочь-то могло бы посоперничать с красотой цитадели. Разве что башня в обители королей, но она была похожа больше на возведенный в оживленном районе города форпост, скорее функциональный, чем радующий глаз. Вход сюда – это пара массивных двустворчатых дверей, на поверхности которых выгравирован герб дома Хаксен-Вильварина. Зрелище величественного барельефа, повествующего о славном пути дома Хаксен-Вильварина, который ценой жизни своих воинов и сыновей обеспечили победу над практиками и демонами здесь, на Востоке. С тех пор исключительно этот дом правил всей восточной провинцией Королевства Империи. Они настолько прижились в цитадели Мунназа, что ни один наследник появился здесь на свет. В свой родовой замок, неприступный Карнагант, глава дома Хаксен-Вильварин отбывал лишь на короткое время, дабы продемонстрировать крестьянам и дальней родне, что они не забыты, а также напомнить о том, что как бы ни была тяжела и утомительна ноша наместника Востока, сколько бы личного времени она ни отнимала, глава дома всегда найдет время, чтобы решить любые проблемы в родовом гнезде. Но не в этот раз. Запланированная поездка оказалась сорвана из-за тревожных новостей из столицы, Штормового моря, а теперь еще и из Великого леса. Магус подозревал, что лорд Лютер Хаксен-Вильварин и без того не горел особым желанием в этом году отрываться от дел и тратить 3 недели своей жизни, чтобы совершить традиционное паломничество, одновременно с этим напомнив вассалам о данной ими клятве верности. Порой в подобную поездку лорд Хаксен-Вильварин на правах сюзерена должен был разрешить также несколько старых аристократических конфликтов, которые непременно возникают между мелочными мэром за каждую опушку леса, стоит какому-нибудь крестьянину во время вспашки земли обнаружить чернозем или, не приведи семеро, следы залежи железа. Оказавшись у дверей, Магус некоторое время рассматривал искусное выполнение барельефа, в который раз отмечая утонченность работы эльфийских мастеров. Да, для людей это изображение – символ силы и величия дома Хаксен-Вильварин. А для эльфов, которые отображали здесь страдания своего народа, вынужденного покинуть осажденный Муннас и бескомпромиссную жестокость дома Хаксен-Вильварин, это историческое свидетельство их слабости, унижения и покорности судьбе. Так и должно быть. Ударив 3 раза посохом по неприметному участку мраморной плитки на полу, советник активировал тайные механизмы, которые без промедления, несмотря на свой возраст, принялись медленно распахивать величественные створки, демонстрируя свою метровую толщину. Вырезанные из цельного куска белого мрамора, каждая такая створка весила несколько тонн, и без помощи большого количества стражи, которая обычно здесь и дежурит, пройти внутрь не представляется возможным. Каменные ворота, пропитанные древней эльфийской магией, что дремлет до поры до времени в городских стенах и каждой створке 8 въездных ворот, являются еще одним реликтом прошлого, напоминанием о том, как однажды коварство и сила дома Хаксен-Вильварин стали причиной изгнания эльфов в Великий лес. И на протяжении 100 лет те пленные, которых удалось взять живыми, делились с победителями своими секретами, тайно возвеличивая и без того безграничное могущество наместников, а по факту, правителей восточной провинции. За спиной с хорошо различимым грохотом массивные створки вновь встают на место, отрезая малую приемную от остальной цитадели. Перед взором Магуса уже привычно открылся величественный зал, внутри которого каждый уголок, каждая колонна, каждый миллиметр просторного купола был залит сияющим дневным светом, пробивающимся сквозь высокие и широкие арочные окна, украшающие стены. Практически все помещения пусто, за исключением нескольких столов, невидимых из-за толстых колонн, поддерживающих свод потолка. Однако взгляд упирается в белоснежный трон с высокой прямоугольной спинкой, на котором изображен символ большого и стройного дерева с раскидистой кроной. Массивные подлокотники, увенчанные не менее мощными каменными пальцами, сжатыми в кулак и предназначенные для монарших ладоней правителя этих земель. Он кажется простым и незамысловатым, но лишь подойдя к нему практически вплотную, можно заметить колдовские символы и вязь эльфийских заклинаний, покрывающий символ власти последнего представителя королевской эльфийской фамилии. По легендам, он был убит прямо здесь, в этой зале, когда пытался воспользоваться заключенной в этом мраморном стуле смертоносной магией, о которой знал лишь он один. К сожалению, этот секрет он унес с собой в могилу. Основатель дома Хаксен-Вильварин не особо церемонился с теми, кто встает у него на пути и не намерен преклонить колено. Советник застыл, рассматривая вязь рисунков на троне. Сколько лет он потратил и еще потратит на то, чтобы разгадать тайный смысл этого могущественного заклинания, да и существует ли оно вообще, или сказки про великую силу, что пробудится, когда будет нужна защита от злых чар с севера, просто легенды, созданные на потеху простакам, сложно сказать, так всегда с древней магией. Сперва ты тратишь половину жизни на то, чтобы разобраться в ее основах, понять суть, причину и следствие каждого клочка записей, которые можешь найти, а затем оказывается, что ты двигался не в том направлении, уже примиряешься к этому проклятому холодному стулу, раздается мужской голос, властный, жесткий, авторитетный. Магус привычно улыбается этому риторическому вопросу, но так, чтобы вопрошавший не видел движения его губ, и лишь после этого поворачивается в сторону приближающегося к нему лорда Хаксенвильварина, одновременно с этим опускаясь на одно колено, склоняя голову в знак почтения. В зал, используя небольшую оптическую уловку, скрывающую от посторонних глаз проход в стене, заходит высокий широкоплечий, под 2 метра мужчина лет 40, черноволосый, лицо с широкими скулами и короткой бородой и усами, еще не носящими следов седины, широкие, внимательные глаза, но пронзающие все на своем пути, облаченный в легкие латы, он привычно сжимает в руке свое излюбленное оружие, зачарованное мифриловое копье. Рикард Хаксенвильварин, правитель восточной провинции, который до сих пор еще именуется этим титулом по недоразумению, чем по праву, тот, кому судьбою уготовано править Востоком, продолжает поддерживать лишь видимость повиновения короне, пока нужно именно так, а затем его копье пронзит мерзкие глотки и Восток вновь станет свободным, но не как часть территории эльфов. Это простая на вид деревянная палка с металлическим наконечником, как и многие другие известные артефакты последней войны, является могущественным оружием, вроде доспехов, которые носит правитель Востока, или облачения белых клинков короля, мечей и доспехов у прочих аристократов, разбросанных по всему Мунназу, словно блохи на шелудивом псе. «Прошу прощения, господин», — Магус продолжал склонять голову, пока Рикард Хаксенвильварин не опустился на трон, задумался о том, как много секретов еще скрыто в Мунназе. Лицо лорда не выражает ничего. Для Магуса Кривого это самый неприятный тип людей, умеющие держать мимику под контролем. «Просишь прощения?» — сухо уточняет правитель Востока. «С каких пор ты стал таким учтивым, брат мой?» Неловкая и напряженная тишина. Затем, оба представителя дома Хаксенвильварин не сдерживают улыбок, заливаясь хохотом. Рикард, единственный законнорожденный сын своего отца, смеялся во всю мощь своих легких, заставляя громогласное эхо плясать под сводами малой приемной цитадели. Магус, бастард своего отца, первенец, но не имеющий никаких прав на титул и власть, лишь улыбался и беззвучно посмеивался. Подобные шутки, понятные лишь им двоим, давно уже вошли в привычку разговоров наедине. Насмешил, утирая рукой слезы с глаз, правитель Востока отложил свое копье в сторону, поставив его так, чтобы оно опиралось на высокую спинку трона. «Ну, рассказывай, какие у тебя новости и почему я должен был отложить охоту ради того, чтобы переговорить с тобой?» Минутка веселья прошла, теперь не единоутробные братья, вышедшие из одних чресел, но достигшие своих возможностей разными путями, были теми, кем и являлись на самом деле, невзирая на скудное родство. Правитель Восточной провинции и его самый преданный тайный советник, самый могущественный из магов в подвластных дому Хаксенвильварин территориях, отряд, который повинен в разгроме нашей перевалочной базы в приграничной деревне, прибыл в Муннас, без лишних прелюдий начал Магас. Я прощупал их с помощью того мелкого шпиона, которого к нам 1,5 года назад подсунул принц Вольдемар, и, лидер этого отряда сжег гаденыша колдовским огнем, Магус, будучи на 15 лет старше своего брата, наблюдал за его реакцией. На волевом лице правителя Востока пролегла тень. «Напомни-ка мне, братец, сколько магов на Востоке могут использовать этот приемчик?» — сощурился Рикард. «Двое, ваша милость», — безошибочно ответил Кривой. «Первый, перед вами. Со вторым я познакомился сегодня ночью, и этот малец гораздо интереснее, чем нам рассказали эльфы. Для начала, он никакой не наемник короля, который должен был нарушить нашу контрабандную сеть». Магус, опуская излишние подробности, пересказал брату все, что представляло интерес для их планов. «Так», — протянул Рикард, когда его тайный советник закончил свой рассказ. «Интересно получается, мало того, что мы потеряли мага, при помощи которого дезинформировали этого ублюдка Демара-младшего, Так еще теперь оказывается, что у наших краях появилось древнее зло. Мальчишка перспективен, но слаб, возразил Магус. По крайней мере сейчас он представляет опасности несравненно меньше, чем закулисные игру эльфов с артефактным оружием. У нас есть доказательства, да и кроме того, ты сам сказал, что он перебил отряд эльфийских инфильтраторов, а это уже доказательство его неслабости. Или я ошибаюсь, какой же у него спокойный голос, при этом настолько угрожающий, что хочется сжаться, забиться в угол и не издавать ни звука. Даже бывалые бравые воины в присутствии своего господина порой так и делают, стараясь даже не дышать. Мальчишка действовал не один, пояснил Магус. У него имеется отряд, не самый лучший, но и неплохой. Однако, я хочу донести лишь то, что мальчишка не представляет угрозы ровно до тех пор, пока не начать его провоцировать и проявлять враждебность. Может мне ему тогда лучший бордель на неделю снять и мэрство поближе к эльфам выделить, дабы наши потенциальные союзнички в раз окосели от такого соседства, хмыкнул Рикард Хаксенвильварин. Бастард покачал головой. Ситуация вокруг этого мальчишки непростая, произнес он. Я заглядывал в разум его рабыни-зверолюдки. Мальчишка в самом деле не высказывал намерений как-либо мешать нашему договору с эльфами. Произошедшая случайность. Смотритель тайника решил, что он один из шпионов, и попытался его убить, вместо того, чтобы тихонько все провернуть и забрать все то, что у него было. В результате мы потеряли часть мифрилового оружия, и восполнили его, реквизировав у практика его трофей, мягко возразил Магус. Но ты разрешил ему оставить при себе гномьи топоры, эльфийскую кольчугу и демонический клинок. Последний для нас бесполезен без самого практика, пояснил король преступного мира Мунназа. Кольчуга, да даже несколько не особо на что-то влияют. Топоры гномов-берсерков аналогичный бесполезный артефакт для наших целей. Но эльфы-то почему-то пытаются их загробастать. С нажимом произнес правитель Востока. Это-то тревожит меня как раз больше, чем мальчишка-практик, признался Магус. Договоренность с лесным народом была отнюдь не такая, чтобы они нас использовали в темную. Я знаю, какая была договоренность. Законорожденный наследник из общего отца не повышал голоса, но в его тоне прозвучало нетерпение, раздражение и толика гнева. «Мне нужно их оружие, чтобы вооружить свои элитные части к тому моменту, как придет время сражаться за независимость Востока от короны. А, судя по тому, что ты пытаешься до меня донести, ты хочешь поставить под сомнение наш тайный союз с эльфами ради того, чтобы заполучить одного некроманта. Или я что-то неправильно понял, дорогой брат? Что ж, отвечать надо. В перспективе, при должном подходе и обучении, правильном расставлении приоритетов, мальчишка может стать куда как более серьезным союзником, чем эльфы, спокойно произнес Магус Кривой. И сколько лет понадобится для этого? Медленно наклоняется вперед Рикард. Этот чертов гаденыш уже вот-вот взойдет на престол. Кроме того, ты сам сказал, что его стукач был убит. Это несомненно возбудит интерес нового короля. Конечно, не сразу после коронации, но в обозримом будущем, Вольдемар нагрянет к нам с визитом. И кого против него выставлять? Твоих наемников? Или одиночку некроманта, который, по твоим же словам, еще слаб? Или все же эльфийскую армию, как и предполагается? Какое-то время в зале лишь тишина. Только эхо от слов лорда Хаксенвильварина неспешно затихает. «Эльфы хотят нас провести», — спокойно сказал Магус. «Если раньше это были всего лишь догадки, то сейчас, подтвержденные сведения, такой союз не может быть равноправным или долговременным». От Рикарда не ускользают сухие нотки в голосе его брата-бастарда. Тишина, настолько гробовая, что слышатся звуки ударов мечей о щиты, доносящиеся с тренировочной площадки гвардии лорда, обучающейся обращению с эльфийским оружием. «Интересно ты мыслишь?» Правитель Востока поднимается со своего трона, подходит к Магусу почти вплотную, понижает голос. «Очень интересно, и что же ты предлагаешь сделать, мой дорогой и крайне хитрый брат?» Магус слегка ведет бровью. «Зачем нам нужен один союзник, вынашивающий втайне от нас неясные планы, если можно заполучить еще одного, да еще такого, от одного упоминания которого половина мэров и лэров на Востоке однозначно обделаются, а другие даже не подумают вспоминать о своей клятве короне, когда все начнется», — спросил он у правителя. Рикард, смотря ему прямо в глаза, усмехнулся. «Практик, да, некромант, которого эльфы считают виновными в смерти своей старшей принцессы. Предлагаешь заявить им об этом? Ну так, чтобы длинноухие окончательно исплевались и взбрыкнули. Они и так-то не верят в то, что мы не при делах в деле смерти принцессы, а тут еще и этот сосунок объявится. Одно совпадение – случайность, второе – закономерность, а третье – доказательство. Спокойный закончил любимую присказку их отца Магус. Никто и никогда не докажет, что именно мы подсказали людям короля место остановки принцессы. Да, и эта байка работала до тех пор, пока мы сочувствовали им и вздыхали от рассказов об обнаружении магии теней на месте расправы. Рикард провел рукой по волосам. Едва мы заявим о наличии у нас некроманта, эльфы даже разбираться не будут. Один раз предложат нам выдать его. Не послушаемся, и их армия вместо помощи в нашей защите будет вырезать один гарнизон за другим. Как много моих земель может защитить твой молокосос-некромант в одиночку? Магус едва удержался от озвучивания так и рвущегося наружу комментария о том, что некроманты и практики – это столь же близкие понятия, как и шлюпка с Галлеи северян. Но тысячелетия стерли грань между этими понятиями. И лучше, если никто и дальше не будет знать, в чем разница и насколько она велика. Эльфам совершенно не обязательно знать о том, кем является этот мальчик на самом деле, спокойно произнес Магус. Мы будем и дальше следовать плану. Спустя какое-то время, коли мальчишка вернется с проверочного задания, посредник, он усмехнулся, предоставит доказательства того, что агент короля, повинный в смерти старшей принцессы, желающий развалить наш тайный союз, уничтожен, а его драгоценный груз, ну, скажем, что его увезли сообщники, отправившиеся в обитель королей. Ты сам-то в это веришь? Выгнул бровь Рикард. Я все устрою так, что ни одна собака не выроет. Ты то же самое говорила из передачи пути старшей принцессы людям воля, отрезал Рикард. И мы уже сколько под подозрением, зато эльфы не породнились с короной, спокойно заметил в уме маг. И это самое главное. Потому что, если бы они верили в нашу причастность, то никогда бы не дали согласие на барк с последней имеющейся у них принцессой королевских кровей. На этот раз комар носа не подточит, уверенно произнес Магус. Обещаю, все будет так, как и запланировано. Не был бы ты моим братом, в чьем хитроумии я не сомневаюсь, заподозрил бы неладное, бросил Рикард, поворачиваясь к магу спиной. Делай, как считаешь нужным. Привяжи этого некроманта к нам рабским заклинанием, как своих убийц-чудовищ, и спрячь его до тех пор, пока не будет нужен. Как только младшая принцесса выйдет за меня замуж, уже ничего нельзя будет отыграть назад. Мальчишка должен быть верен нам до последнего вздоха. Если эльфы попробуют что-нибудь учудить, он должен сыграть свою карту. Как вам будет угодно, господин. Магус поклонился, негромко вздыхая с явным облегчением. Полдела сделано, и главе дома Хаксен Вильварин совершенно не нужно знать о том, что сам Магус не в состоянии плести рабские заклинания. В том числе и по этой причине он приютил у себя явного шпиона принца, чтобы тот держал в узде убийц до тех пор, пока сам Магус не выбьет из них всю дурь и не сделает послушными марионетками. Впрочем, он прекрасно знал, как приручить молодого мужчину и без всякой магии. Нужно лишь время и хороший дрессировщик. С вашего позволения, я хотел бы, чтобы мальчишка начал обучение путям магии, обратился он к спине правителя Востока. Чем быстрее он постигнет хотя бы азы, тем скорее станет представлять из себя противовес эльфам. Чем больше умеет маг, тем он опаснее, задумчиво произнес Рикард Хаксен Вильварин, поглаживая свой волевой подбородок, и тем дольше его следует учить. Согласно легендам, практики быстро осваивали магическую науку, чуть-чуть исказил истину Магус, но кто же сможет его уличить в этом? Чтение древних колдовских текстов – это дар, которым обладают лишь единицы во всем людском королевстве. Держать его в Муннезе опасно, сказал Рикард. По городу и без того шляются соглядатаи эльфов, готовя прибытие принцессы. Если они еще и практика здесь застукают, с вашего позволения, я хотел бы отправить его в Карнагант или Беркрит, произнес Магус. Приставлю к нему учителя из верных магов, периодически буду контролировать его прогресс, чтобы не расслабился. Заставишь зачистить все оставшиеся от демонической армии подземелья и форты? С понимающей улыбкой посмотрел глава дома Хаксен Вильварин на своего незаконнорожденного брата. Испытания не дадут ему тратить время впустую, подтвердил магу с кривой свои намерения. Мы оба знаем, что лишь победы на пределе своих усилий заставляют человека самосовершенствоваться. Что верно, то верно, согласился Рикард. Ты уверен, что твой некромант не сорвется с поводка и не устроит здесь подобие последней войны? Нет, честно признался самому себе Магус. У меня есть все рычаги давления на него, сказал он то, что брат намеревался услышать. Его будут охранять и контролировать лучшие мои люди. Тогда отправляй его в Беркрит, твердо сказал Рикард. Нечего делать ему в моем родовом гнезде. Не приведи семеро, еще подружится с племянниками и слуги превратится в друга юности для этих двух спиногрызов. Магус промолчал. Это для дома Хаксенвильварин, томящиеся и изнывающие от обещанной им справедливости дочь и сын уничтоженного стараниями короны и принца дома на западе, приходились родней, но не для Магуса. Как-никак, а у него с Рикардом разные матери. У Магуса – знатная эльфийка, с позором изгнанная из великого леса за любовь человека. У Рикарда – сестра покойного лорда Атила. Впрочем, старшее поколение этого дома уже давно гниет в могиле. Принц Волли до своего путешествия за Штормовое море не особо трепетно решал свои проблемы с униженными аристократами. А уж как выходить на убийц он знал прекрасно. А для дома Хаксенвильварин выжившие наследники как раз неплохая партия для объявления войны. «Как вам будет угодно, мой лорд», — поклонился Магус. «Беркрит подходит как никакой другой замок. Отдаленный, небольшой, практически изолированный от крупных дорог. Зато в округе немало количества магических ловушек и загадок, которые оставили после себя участники последней войны. Замок, который был построен темной армией в качестве форпоста вторжения на восток, являлся единственным сохранившимся до сих пор в отличном состоянии форпостом практиков. Подойдет как нельзя лучше. А главное, оттуда совершенно некуда сбежать незамеченным от людей Магуса. Как и пробраться туда тайно. Надеюсь, этому сосунку родные стены помогут, бросил Рикард. И позаботься о том, чтобы мальчишка получил поистине королевский прием. Я распоряжусь, чтобы Беркрит подготовили к его прибытию. Или же не стоит пока? Он бросил вопросительный взгляд на Магуса. Куда, говоришь, ты его отправил? В прокаженный лес, спокойно ответил Кривой. На лице правителя Востока появилось удивление. Это там, где мы потеряли два отряда гвардейцев за последний год, уточнил он. Именно так, и ты решил, что это местечко, подходящее для проверки навыков некроманта, которого ты считаешь слабаком, удивился Рикард. А что если он сдохнет там? Значит, мы сообщим эльфам, что загнали убийцу их старшей принцессы в смертельную ловушку, и если им нужны трупы и прочее, пусть штурмуют это гиблое место сами, просто сказал Магус. В любом случае, в окрестности будут мои наблюдатели. Как бы ни развернулись события, нашим планом от этого станет только лучше. У тебя на каждый случай есть план, хмыкнул глава дома Хаксенвильварин, странным взглядом посмотрев на брата-бастарда. «Да», — просто ответил он, — «тем ты меня и пугаешь до усрачки». Глава 15. «У меня мурашки от этого места», — негромко поделилась со мной своими ощущениями Лауриль. «За все то время, что прошло с момента нашей встречи, столь явный испуг и дискомфорт я слышал в ее голове всего второй раз. Первый был как раз при нашей встрече. И не скажу, что не разделяю ее мнение. Не самое подходящее место для пикника», — вынужден был согласиться я, закидывая в фургон гномий топор. «Трогай, мы прорубили дорогу. В идеале этот лес считался непроходимым». Магус, описывая суть нашего задания, так прямо и сказал. «Дескать, день пути в ту сторону, ориентир такая то роща, потом углубляетесь в нее и в самом центре найдете вход в подземелье. А на деле же, рассматривая уродливые деревья, скрюченные, с ветвями, похожими на пальцы хищников, складывается впечатление, что здесь кто-то баловался довольно серьезной магией. Еще на границе с Великим лесом и территорией Восточной провинции, я заметил, что человеческие леса совершенно не похожи на то, что составляют зеленые насаждения на территории людей. Если у эльфов можно было встретить высокие и стройные деревья, которым не одна сотня лет уж точно, то на территории людей. Я не знаю, что нужно сделать с местной природой для того, чтобы так изуродовать целые леса. Весь путь до намеченной цели пролегал сквозь заросли уродливых деревьев, которые порой превращались в целые стены из веток и переплетенных воедино стволов. Земля представляла из себя сплошное полотно корней различных размеров, оттенков и диаметров. Крайне неоднозначное и тягостное впечатление создается. И чем глубже мы пробирались в лес, тем труднее становилось. Если сперва мы запросто могли проехать на телеге меж негусто растущими деревьями, то после километра полутора такого путешествия, пришлось впервые проработать лесниками. Олегус, с ревом и треском лопающейся кожи, хрустом деформируемых костей раз за разом обращался в медведя, чтобы выламывать встающие перед нами корявые деревца, после чего только фургон двигался дальше. Можно было бы, конечно, бросить наш транспорт на границе леса, продолжив путешествие пешком, но мне не внушало доверия то, что здесь крайне зловещие и безлюдные места. Порой раздавался вой, похожий на волчий, что заставляло и рабочих лошадей, и коней, на которых ехали паладины и его бессменный слуга, вздрагивать и шарахаться в сторону. Пару раз нас едва не понесло, но обошлось. Оборотень приструнил тогда лошадей, после чего мы продолжили свой путь с центру этого дьявольского местечка. К концу первого дня пути мы добрались до мест, где даже Олегусу была необходима помощь в том, чтобы проложить дорогу. Поэтому я, фратер и слуга брались за топоры. Для меня и паладина было уготовано совершать рубку леса при помощи гномьих топоров. И, скажу, это то еще удовольствие. Не сильно-то приспособлено рубящее оружие у тому, чтобы рубить ту самую просеку, по которой мы надеялись пробраться к нашей цели. Ребристая рукоять никак не хотела нормально держаться в ладонях, норовя выскочить или как минимум не позволить вытащить из дерева внезапно застрявшее там оружие. Паладин хмурился, наверняка матерился про себя, думая обо мне, решившим применить артефактное оружие подобным образом, много хорошего, но продолжал работать наравне со слугой. Я, ожидаемо, выдыхался быстрее всех, и тогда орудие гномьего сумрачного гения хватал в свои лапищи передохнувший Олегус, и от деревьев только щепки и стволы летели в разные стороны. Окружающий нас лес ощутимо так давил на сознание, словно пытался склонить, повергнуть на землю и заставить сжаться от страха. Несколько раз ловил себя на мысли, что хочется плюнуть на все это и свалить подальше, но каждый раз заставлял себя подобрать слюни, сопли и продолжить начатое дело. На кону мало того, что имелась возможность прикоснуться к истории, а возможно, что и к артефактам практиков, возможно оставленным здесь еще во времена последней войны, так еще и имелся шанс закончить наши дела с Магусом Кривым. Ему необходимо было все, что мы можем найти в этом лесу ценного, после чего он готов был обсудить вопрос, ради которого мы с ним вообще и связались, будь проклят тот день. Впрочем, в ситуации завязли по уши, и дрянное дело что-то там выговаривать Леа, дескать, она нас свела с таким мутным типом. Сам виноват, хоть и в армии не служил, но, помнится, отец говаривал, что за косяки подчиненных ответственность несет его начальник. Кто виноват в том, что не самая интеллектуальная из знакомых мне, действуя из лучших побуждений, ошиблась? Да, никто, собственно, кроме меня. Заварилась вся эта каша исключительно с моей подачи, Леа лишь подсказала возможный вариант упрощения нашей аховой ситуации. Завалившись на дно фургона, размышлял на тему того, что моя ситуация как никогда лучше подходит к еще одному отцовскому высказыванию. Лучше удлинить путь, чем сократить жизнь. Идею обмануть Магаса и удрать, воспользовавшись трехдневной форой, я отмел сразу. Был бы он в самом деле каким-нибудь придворным магом без своих скелетов в шкафу, это одно дело. А у нас тут комбо, и чиновник, и матерый преступник, который славится тем, что умеет затыкать рты и не допускать лишней болтовни о себе. Теперь, после знакомства с гарпиями, даже начинаю догадываться, как именно настоящий посредник избавляется от тех, кто так или иначе может представлять для него опасность. Приятного в этом мало. Работать с теневой частью сильных мира сего вообще то еще удовольствие, надо признать. Каждый преследует свои интересы, и не нужно быть гением, чтобы понять простую истину, так просто этот маг не отвяжется. Что бы он ни хотел добыть нашими руками в этом местечке, если единственная угроза – это лишь гнетущая аура этого места, то тут явно могли бы справиться какие-нибудь психически устойчивые парни. Таких просто не может не быть. Поэтому вариантов, почему меня отправили в этот гнетущий уголок восточной провинции, всего три. Первый, и он же меньше всего мне нравится. Этот лес отнюдь не так прост, и мы еще даже не добрались до самых больших проблем. Второй, этот нравится чуть побольше. Поход в эту чащу, нечто вроде проверки на профессиональную пригодность в первую очередь меня. Маг продемонстрировал свою заинтересованность мной как практиком, на остальной отряд ему вообще плевать было. Олегус как-то вскользь упомянул, что во время последней войны на Востоке практики создавали нечто вроде лагерей и опорных пунктов. Можем ли мы отправляться в подобное место? Хороший вопрос. А главное, Какой своевременный-то сарказм по отношению к собственным умственным способностям буквально так и клокочет внутри. Ну и третье. Магус отправил меня сюда подальше с глаз долой. Маловероятно, что он хотел от меня избавиться и послал куда-то, где даже с пулеметом лучше в кустике по нужде не ходить. Слишком уж он тщательно пытался меня обработать. Нет, скорее всего он решил, что неплохо было бы проверить, чего я стою, перед тем, как продолжить свои попытки вербовки. И, что грустнее всего, если мы тут выживем и добьемся успеха, настоящий посредник с моей шеи не слезет как пить дать. Что ж, надо признать, что задание, предполагавшее легкую прогулку, стало куда как опаснее и намного протяженнее. Удлиняем путь, но не сокращаем жизнь. Логично, что нет никакого смысла ломануться вперед, в гиблые земли, рвать жилы и держать за спиной ватагу наемников, которые ни продохнуть, ни поспать не дадут. Уверен, что среди марионеток посредника есть не только кадры вроде Ля, да и Милена, уплетая замороженные пирожные вчера ночью, говорила, что у него есть в подчинении сильные маги, опытные головорезы и еще несколько чудовищ, которых она в глаза не видела, но слышала по ночам их вой. Конечно, девушка тот еще источник информации, и доверия она особо не вызывает. В благородство Магуса, который якобы решил не возвращать на нее и ее сестер рабское заклинание, я не верю, но и скоропостижных выводов делать не буду. Вернемся из этой вылазки, если вернемся, конечно же, буду наблюдать за гарпиями и самим Магусом. Если он и за несколько дней не вернет чары на место, то уже возникнет вопрос, а может ли он это делать. Милена говорила, что рабские заклинания пропали, когда я поджарил того мага, который стоял на лестнице. Может ли быть так, что Кривой просто не настолько умен или силен, чтобы применять такое заклинание? Хотя, как послушаешь рассказы Олегуса и фратера о работорговле, то создается впечатление, что накладывать подчиняющие чары может едва ли не каждый второй маг в Химе. Аур же, тут предпочитают по большей части держать рабов под угрозой расправы, нежели чем с помощью магии. По крайней мере оба, паладин и оборотень, в этом уверены. Ля лишь пожимает плечами, дескать, она вообще подобной информацией особо не интересовалась, поскольку у нее не было достаточно денег, чтобы прикупить себе еще раба. Она и ее покойная подружка любили кутить, так что, деньги улетали просто в трубу. У эльфов с подчиняющими заклинаниями вообще какая-то неразбериха, ибо Лаврик утверждает, что о подобном никогда не слышала. Естественно, в контексте применения эльфами по отношению к другим представителям своей расы. Людей же они просто убивали, не задавая лишних вопросов. То, что меня сперва решили избить и обыскать, они перерезали глотку, большая удача, обоснованная тем, что они свято верили в то, что именно я убийца их принцессы. Наверное, мне была уготована роль участника показательного судилища, раз не убили на месте. Ладно, дело это десятое теперь. Работа руками практически оттеснила на задний план серое вещество, которое только лишь сейчас, воспользовавшись экспрессом эстонского производства, достигло просветления и родило несколько вопросов. Олегус, негромко окликнул я оборотня, правящего повозкой, то и дело переваливающийся на древесных корнях. Да, мой господин, не отвлекаясь от дороги, поинтересовался медведь-оборотень. Ты как-то сказал, что армия демонов воевала в этих краях, напомнил я наемнику его же слова. Да, господин, от меня не укрылось, что после его слов Лаврик слегка побледнела, а Лиа начала что-то шептать на своем языке. Знакомое место? Спросил я.